Должно заметить, что во Пскове в описываемое время священники распределялись не по приходам, а по соборам и ведались поповскими старостами. Об употреблении митрополитами своих доходов летописец говорит, что митрополит Фотий закреплял за собою доходы, пошлины, земли, воды, селы и волости на прокормление убогих и нищих, потому что церковное богатство – нищих богатство. В житии Ионы митрополита находим известие, как одна вдова приходила на митрополичий погреб пить мед для облегчения в болезни. Касательно Южной России, до нас дошла запись о денежных и медовых данях, получавшихся с Киевской Софийской митрополичьей отчины. Видим село у епископа Перемышльского, видим, что князья дают села церквам. И в Новой Северо-Восточной Руси монастырь не теряет своего прежнего важного значения. Чем был Печерский монастырь Антония и Феодосия для древнего средоточия русской жизни Киева, тем был Троицкий монастырь Сергиев для нового ее средоточия Москвы. Мы видели, как сюда, в это новое средоточие, стекались выходцы из разных стран, бояре и простые люди, отыскивая убежище от смут внутренних, от непокоев татарских и, наконец, от насилий самой Москвы, и принося на службу последней, на службу новому порядку вещей, ею представляемому, и силы материальные, и силы духовные.